поддержку воззвания участников совместного заседания представителей правительства и политических партий и организаций Корейской Народно-Демократической Республики 23 января распространили пресс заявление председателей Осакской, Хиросимской и Фукуокской префектурных штаб-квартир Ассоциации корейских граждан в Японии. Авторы воззвания призвали непременно открыть широкий простор самостоятельного объединения Родиной путем максимального проявления могучей силы корейской нации и ее твердой решимости воссоединить Родину.